Матерь Агни-йоги. Великие учителя иногда приближали к себе людей весьма несовершенных, но устремленных, ибо знали, что при устремлении зерна света, закладываемые ими в сознание подходящих, дадут свои светлые всходы. Так оно в действительности и есть. При устремлении трансмутация духа являлась следствием того, что заветы учителя принимались духом и преображали его сущность. Часто поляризация энергии на противоположном полюсе толкала людей на подвиг и героические деяния, и тот, кто был холоден или горяч, не извергался из потока эволюции, и только тепленьким угрожала опасность стать космическим сором.